Царица Вселенной. «Лена! Человек! Помогите!» — крикнул Коля, пытаясь поднять Дмитрия Дмитриевича. Но он пригнулся. Руки Дмитрия Дмитриевича бессильно легли на его спину. Лена очнулась от оцепенения и бросилась на помощь. Человек молча стоял в стороне. Дмитрия Дмитриевича уложили на диван и расстегнули ворот сорочки. Лицо его было совсем белым, как бумага. Коля приложил ухо к его груди. — Не слышу! — прошептал он с ужасом. — Сердца не слышу! Дмитрий Дмитриевич! Он беспомощно огляделся по сторонам, затем кинулся к телефону. — Алло, алло, скорая! Скорее приезжайте! — Да, да, упал! Понимаете, упал и глаза открыты. — Не знаю, ничего не знаю. Скорее, я выйду встретить. Скорее, пожалуйста. Лена открыла окно. Свежий воздух ворвался в комнату вместе с шумом дождя. Прошло минут 10. Что же, они медлят. Коля выбежал на лестницу. Со двора донесся гудок, приглушенный, мелодичный. «Приехали!» Коля кубарем скатился вниз. Врач пощупал пульс, выслушал сердце. «Камфору, кофеин!» — бросил он сестре. «Как это с ним произошло?» — обратился он к Коле. «Как? Мы с Леной были вот в этой комнате, а человек разговаривал с Дмитрием Дмитриевичем на кухне. Потом...» Он совсем неожиданно вскрикнул и упал. Вмешался человек. Врач с изумлением взглянул на него. «Нет-нет», — сказала Лена. «Он упал потом, когда Коля к нему прикоснулся». «Да, это было так». «Случай сложный, нужно вести в клинику», — сказал врач, отводя, наконец, глаза от фарфорового лица человека. «На носилки», — приказал он санитарам. Дмитрия Дмитриевича вынесли из квартиры. Коля выбежал вслед за носилками, умоляя санитаров быть осторожнее. Лена тоже хотела выйти, но человек резко захлопнул перед нею дверь. «Поговорим», — сказал он. Когда носилки уже были в машине, врач, протягивая Коле полоску бумаги, сказал: «Вы позвоните по этому телефону. Вы кто ему будете?» «Я? Ученик его». «Так позвоните и известите родных». Врач сел в машину, и шофер, круто ее развернув, умчал Дмитрия Дмитриевича в холодную ночь. Коля медленно поднялся вверх по лестнице и припал мокрым от дождя лбом к обитой клеенкой двери. «Что же случилось с Дмитрием Дмитриевичем?» — думал он, нащупывая кнопку звонка. «Как он внезапно! А может быть, это человек? Да нет, не может быть!» Но он позвонил. К двери никто не подходил. Человек что-то сделал с Дмитрием Дмитриевичем. Между ними был такой резкий разговор. Коля опять позвонил, но опять никто не подошел. Хотя не услышать звонок в квартире было невозможно. Коля позвонил в третий раз. Теперь он был уверен, что человек не подойдет к двери. Но что с Леной? Она там одна, с ним. Нужно сейчас же открыть. Да мало ли что произойдет за ближайшие 5-10 минут. В милицию? Не успею. Открыть. Любой ценой открыть. Взломать, открыть дверь. Но здесь такой замок. Что у меня есть? Коля нащупал в кармане нож. Нож. Но нож не возьмет этот замок. А если с черного хода? Коля, сдерживая дрожь в ногах, выбежал во двор, обогнул дом и поднялся по лестнице черного хода. В нос ударил запах кошек, пыли, какого-то тления. Влажный ветер гулял над выщербленными ступенями, свободно проникая сквозь выбитые стекла узеньких окон. Лестница освещалась только светом с улицы. Он ощупью отыскал дверь и просунул в щель лезвие ножа. «Там только один крючок, кажется, только один», — думал он, осторожно двигая нож снизу вверх. Крючок тихонько лязгнул, дверь приоткрылась со скрипом. Перед Колей была знакомая кухня. Он осторожно прошел вперед и прислушался. Из кабинета донесся голос Лены. «Но ведь и я могу вам надоесть, и вы оставите меня на какой-нибудь безводной горячей планете». «Что вы, Лена?» Человек говорил торопливо и уверенно. «Я буду для вашей забавы гасить и зажигать звезды. Для меня нет преград. Я страдал много, очень много тысячелетий. Если бы вы, Лена, знали мою жизнь, я хотел быть властелином своего мира, чтобы мои слова означали жизнь и смерть для миллионов людей. Я бы правил машинами, а машины правили бы миром. Но я просчитался. Машины не могут заменить людей. Мне нужны были живые помощники, а я слишком полагался на свои силы. И вот это случилось. Мне удалось бежать, Лена, но я остался в одиночестве. Это страшно, Лена. Как я ждал, как я стремился к вам, к людям вообще, любым, с каменными топорами или с атомными реакторами. Но теперь мне нужна только ты, Лена. Мне так много нужно сделать. Будь же мне той, что на вашей земле называют. Перестаньте строить свои грамотные фразы, — быстро сказала Лена. Я согласна, почти. Мне нужно подумать. Думать? Я положил к твоим ногам всю Вселенную. Мне казалось, что только часть. Большую, но все-таки часть. Тебе мало? Я боялся излишней скромности, но ты достойна моего выбора. Мне нужно посоветоваться. Серафим Яковлевич был бы счастлив, в этом я уверен. Он считает меня антихристом. Это что-то вроде вашего бога, но наоборот. И, Лена, пойми, ведь я... Завтра утром я дам вам ответ. Вы ждали тысячи лет, подождете еще несколько часов. Предательница, — подумал Коля, сжимая кулаки. Но кто же все-таки он? Человек, чего он хочет? В коридоре зазвенел звонок. Опять Коля, — проговорил человек. Он надоел мне. Мне надоели все. Все, кроме вас, Лена. Эти люди не понимают меня, моих замыслов. Горе вашей планете, если я ошибусь и на этот раз. Значит, Дмитрий Дмитриевич, ваших рук дело? Человек помолчал. Коля затаил дыхание. Нет, сказал человек. Это вышло случайно, но я могу. Звонок повторился. Коля на цыпочках прошел коридор и распахнул парадную дверь. Навстречу ему шагнул Евгений Леонович. «Туда нельзя!» Коля схватил Евгения Леоновича за рукав. «Там человек и Дмитрия Дмитриевича нет дома. Он заболел». «Ах, это опять вы!» — сказал Евгений Леонович. «Между прочим, мне как раз и нужен человек». Евгений Леонович небрежно ленивым жестом отстранил Колю, снял плащ и стряхнул с него капли дождя. Дверь кабинета распахнулась, очень больно ударив Евгения Леоновича в спину. «Простите», — сердито сказала Лена. Она скользнула взглядом по лицу Коли, пожала плечами и вышла. Ее каблуки торопливо застучали вниз по лестнице. Коля мгновение колебался, затем махнул рукой и бросился за ней. На бегу он услышал, как Евгений Леонович говорил. «Я к вам, товарищ, человек, к вам. Вы меня, вероятно, не помните». Коля догнал Лену только на улице. «Стыдно», — сказала Лена, — «стыдно. Бросил меня одну. Он мне такое наговорил. Предлагал». «Мне?» Стыдно? Да это тебе должно быть стыдно, я все слышал. Ты согласилась, ты на все согласилась. А я так боялся за тебя. Как ты могла? А как ты мог стоять под дверью и молчать? И не мог ничего придумать. Ты трус, не подходи ко мне. Она круто повернулась и быстро зашагала по тротуару. Несколько секунд ошеломленный Коля смотрел ей вслед, затем крикнул: «Так и целуйся со своим человеком, ты мне не нужна, царица вселенной!»